Конфуций изучает музыку, посещает двор Джоу и возвращается в Лу. 526-517 годы до нашей эры. Когда траур по матери был окончен, Конфуций жил в Лу. Но что он там делал, неизвестно. Вероятно, он продолжал поддерживать разных изыскателей, которых он раньше поощрил производить исследования по истории литературы и по изучению организации государства. В 524 году до нашей эры глава небольшого государства Тань явился при дворе в Лу и на обеде, данном ему герцогом, произнес замечательную речь, в которой он обнаружил превосходное знание истории и древних порядков управления народом. В провинции Тань особенно почитали императора Цзяо Хоу, ближайшего потомка Хуанди, и глава этого государства искренне думал, что знал все о том предмете, о котором шла речь. Конфуций, услышав об этом, дождался посетителя и разузнал от него все, что тот мог сообщить. Некоторые считают все это апокрифическим. Создатели легенд выдумали путешествие в Тань. Малейшее историческое указание для них делается уже поводом, чтобы усилить славу своего мудреца. Амиот перевел некоторые из их рассказов, а другие авторы, как Потье и Торнтон, последовали за ним. К 523 году до нашей эры, когда Конфуцию было 29 лет, относится рассказ об изучении им музыки у знаменитого Шисяна. Когда ему исполнился уже 30-й год, он, как сам рассказывает нам, стоял твердо, то есть был тверд в своих убеждениях относительно тех предметов, которые он изучал, и к которым ум его склонен был уже 15 лет перед этим. Однако протекло еще 5 лет, пока положение его как ученого и проповедника стало определенным, хотя по некоторым источникам можно догадаться, что все это время уважение и внимание к нему мыслящих людей и его родного государства все более и более возрастали. На 24-м году царствования герцога Цзяо в 517 году до нашей эры один из главных министров Лу, известный под именем Мэн И, умер. Последний период жизни своей он с особенной болью видел свое невежество относительно исполнения церемоний и поставил себе задачей исправить это. На смертном ложе он обратился к своему главному чиновнику, говоря: «Знакомство с приличиями — это основа для человека. Без этого он не имеет средств твердо стоять. Я слышал, что у нас есть кунцю, который хорошо постиг все это. Он происходит от мудрых. И хотя фамилия его была знаменита в Суне, между его предками был Фу-Фу-Хе, который отказался от герцогства в пользу своего брата, и Джен Као-Фу, который прославился за свою скромность. Цан-Хи заметил, что если мудрые люди, разумные, добродетельные, не достигают славы, то надо быть уверенным, что среди их потомства явятся славнейшие. Слова его теперь оправдываются. Я разумею кунцю. После моей смерти вы должны сказать Хэдзи, чтобы он пошел и изучал приличия у него. Вследствие этого завещания сын Мэн И и брат его, а может быть только близкий родственник по имени Наньгунь Цзиншу, делаются учениками Конфуция. Богатство их и значение в государстве дают Конфуцию то положение, которого он раньше не занимал, и он говорит Цзиншу о своем желании, которое и раньше имел, посетить двор Джоу, для того в особенности, чтобы посоветоваться относительно обрядов и музыки с Лао-Таном. Цзиншу доложил об этом герцогу Джоу, который предоставил коляску и пару лошадей в распоряжение Конфуция для этой поездки. В это время двор Джоу находился в городе Лои, теперешней части Хэнань, провинции того же названия. Состояние Китая в то время было аналогично с положением европейских королевств в феодальную эпоху. При начале династии различные княжества империи были отданы родственникам и приверженцам царствовавшей фамилии. Таким образом, существовало 13 более или менее важных княжеств и множество незначительных. В течение первого периода царствования династии, самого блестящего, император или государь был действительным главой над всеми начальниками и князьями, но с течением времени надзор этот свелся почти к нулю. Начальники или князья, соответствовавшие европейским герцогам, графам, маркизам и баронам, ссорились и воевали между собой, и сильнейший между ними открыто не признавал своего подчинения государю. Подобное же положение вещей существовало в каждом отдельном государстве. В государствах этих существовали фамилии, которые выделяли из себя по наследству министров, и те постепенно захватывали власть своих правителей, в свою очередь, часто низвергаемых своими низшими чиновниками. Таково было состояние Китая во время Конфуция. Зная это, легче понять положение мудреца и те реформы, которые он хотел, как это мы увидим дальше, ввести.